Под влиянием атмосферных фронтов, медленно смещающегося циклона, ожидаются осадки разной интенсивности. В дневные часы к выпадению дождя добавится усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду. Местами гроза и возможен град. Преобладающая температура предстоящей ночью плюс 3, плюс 8 градусов. Днем плюс 13, плюс 18. На воскресенье ожидается понижение температуры, и ночью уже будут отрицательные температуры, преобладающие минус 2, плюс 3. Днем плюс 6, плюс 11. В понедельник продолжится влияние холодного фронта. Днем также возможны порывы ветра, но уже чуть меньше, до 15. Ночью температура минус 2, плюс 3. Днем плюс 8, плюс 13.